«Заботишься, значит?» Начал я кивать в ответ, после чего показал глазами на пустой стол. «В следующий раз позаботься, чтобы тут был чай, а то...» Я едва успел отпрыгнуть в сторону от хлыста воды, мгновенно сформировавшимся рядом с Грилеттой. Ее лицо вспыхнуло, словно пламя, а по красноте она могла бы посоперничать с мякотью кровавого апельсина. «Все понял». Поднял руки в знаке «сдаюсь, ухожу». Рисковать я не стал и начал отступать назад, не поворачиваясь спиной к злющей владелице воды. Мало ли, береженного Бог бережет, да и другие не трогают. Наконец пятая точка коснулась двери, и я выскользнул из комнаты, послав на прощание воздушный поцелуй. Стоило деревянному полотну встать на место, как в него что-то врезалось. Неужели переборщил? Да не е-е-е. Хе-хе-хе. Невольно заулыбался я. «Господин», — раздался рядом голос слуги, — «как там его, Гинт, вроде, подай сегодня госпоже успокаивающий чай», — бросил я, развеселившись. У нее был трудный день. Помощник Грилетта никак не прокомментировал мои пожелания, лишь ушел в поклон. Я же, насвистывая незамысловатую мелодию, отправился к себе в комнату. Однако, спустившись вниз, оказалось, что меня ждут. «Тиан», — хмуро позвал меня Нарит, — «я уже понял, что сейчас либо будет допрос с пристрастием, либо долгий и неприятный разговор. Ты сегодня просто отжег», — ухмыльнулся я магу огня. «Двоих из пяти, это сильно, а вы вдвоем уложили оставшихся трех», — поморщился Сапфир. «Я не стал говорить, что будь их даже пятеро, шансов у них практически не было. Более того, когда сняли куполы, которые спасали участников, оказалось, что им была нужна помощь лекарей. Конструкт пробил мантию, словно игла тонкую льняную ткань. К слову, когда мы покинули арену, какой-то мужик отчитывал мага за хреново поставленный купол. Мол, тот допустил ошибку при исполнении заклинания. Это и хорошо, а то бы вопросов у ректора стало в разы больше. О чем хотел поговорить? Позвал я товарища пройтись до общежития вместе. Я уже как-то рассказывал тебе, что хочу показать себя на турнире, уверенно начал мой спутник. Вот только пока что получается слабо. Оглянувшись, заметил, что ярко-красный лис шел в паре метров, понуро опустив голову. Видимо, настроение хозяина передалось и ему. «Ты ведь не просто так меня ждал, Нарит», — заключил я уверенно. «Чего ты хочешь? Расчета», — негромко сказал парень. «Я знаю, что ты помогаешь и Грилетте, и Неруде. Помоги и мне. Хммм, сегодня прошел бой, и мой спутник наверняка либо пуст, либо почти пуст. Но даже так, есть возможность попробовать себя в расчетах только в одном случае, завтра утром. Потому что послезавтра мы отправимся на схватку, и маг должен быть полон». «Хорошо», — тяжело выдохнул я. «Утром найди меня, и попробуем кое-что». «Договорились». Мой спутник расцвел прямо на глазах. Его лицо озарила яркая улыбка, а поток шуток превратился из скромного ручейка в полноводную реку. «Так что, когда я добрался до общежития, уже устал от количества Нариты рядом. Сбежав к себе в комнату, сразу же кинулся к шкафу. Скоро ужин. После него отправлюсь на вечернюю тренировку, а то вчера я филонил. Теперь же мне было стыдно за свое малодушие, которым я оправдал свою лень. Нельзя так». И тут в дверь постучали. Я даже подпрыгнул на месте от неожиданности, но быстро собрался и открыл проход. «Закрой дверь», — протараторила Дола, пробегая мимо меня. Я выполнил поручение и оглянулся. Сегодня девушка нарядила себя в короткое коричневое платье, которое едва-едва прикрывало колени. Насколько я понимаю, это верх неприличия по местным меркам. Сама же каштановолосая застыла, словно на нее наложили заклинание окаменения. «А во!» — раздался удивленный голос визитерши. «А ты прибрался у себя в комнате». Я немного офигел от такого комментария, но ничего не стал отвечать. Получается, что она здесь уже бывала, когда, мне казалось, что именно дуэль с Руниаром и стала точкой нашего знакомства. Хммм. Пока я пребывал в своих мыслях, нежданная гостья прошествовала до кровати и нагло уселась туда. Закинув ногу на ногу, скромная Дола поймала мой быстрый взгляд на стыдливо белеющее бедро и улыбнулась. Гляжу, сегодня она ведет себя в разы смелее, но и отдавать инициативу я не собираюсь, а потому... «Какими судьбами?» — уточнил осторожно. «Ты против?» — откинулась на выставленные руки девушка. «Я могу прямо сейчас уйти». Покачав головой, я отказался от идеи отправить отсюда визитершу. «Тем более, что привело тебя ко мне?» — повторил я свой вопрос другими словами. «Нельзя», — мило улыбнулась каштановолосая. Моей собеседнице в этот момент не хватало только пейсов для полноты картины. Два раза вопросом на вопрос. «Ладно, продолжаем. Тебе можно все», — заявил смело, глядя прямо в глаза. Гостья одарила меня яркой улыбкой и чуть подвинулась. Юбка сползла еще чуть-чуть. Думаю, это выглядело очень постыдно. И хоть я оставался крайне спокойным, сердце вдруг начало разбег, отстукивая мерный мощный ритм в голове. Тело отреагировало иначе, чем я предполагал. «Раз так», — вытянула ноги Дола. «Что ты скажешь о том, чтобы завтра сходить погулять?» «Погулять?» — удивился в ответ. «Ты против?» — нахмурилась моя сокурсница. «Ни в коем случае!» — запротестовал в ответ, подняв руки в знаке «сдаюсь». Однако, что было крайне странно, в голову полезли глупые мысли. «Что за фигня? Мне сложно воспринимать гостью как объект желания. Но тело. Завтра у нас совещание по поводу нашего с вами боя», — посетовала Дола. «Но после него я была бы не против погулять. Как ты относишься к тому, чтобы провести вечер вместе?» «Конечно, я не...» — попытался выдать я, и тут же получил яркую улыбку. Девчонка спрыгнула с кровати, поправила юбку, скованно скривилась и была такова, закрыв за собой проход. Даже не дослушала мой ответ и сбежала. Как-то, однако, меня волновало сейчас не это, а кое-что другое. Нужно будет разобраться, в чем причина такой реакции моего организма. Но сейчас мне было не до этого. Переодевшись, я отправился на ужин, а следом на пробежку. Утро встретило меня прохладой и ярко-красным лисом, который уже ждал меня у входа в общежитие. Оглянувшись по сторонам, заметил, как утренняя роса блестит на солнце, которое едва-едва оторвалось от крон деревьев и начало одинокое восхождение к зениту в окружении размазанных по далекому горизонту облаков. «Тян, рядом, словно из воздуха, возник Нарит. Готов?» «Всегда готов», — отозвался устало, пародируя пионеров. «Пойдем». Поежившись, я спрятал ладони в подмышках. «Прохладно, рановато я вышел, но сегодня у меня будет очень трудный и насыщенный день. Сначала, сапфир огня, следом, вопрос с артефактами. После меня ждет совещание у Грилетты, и в финале дня прогулка с Долой. Даже начинаю жалеть, что в сутках не 48 часов. «БРРР», — пробурчал я, — «ты же рассчитаешь что-нибудь только для меня?» «Угу», — бросил в ответ устало. «Магия огня сама по себе сильна. Среди атакующих она уступает разве что молнии, и то немного. За счет потерь маны-разряд не может сравниться с владельцами пламени. Но, могу ли я ее улучшить с помощью своих знаний?» Мы вышли на площадку, где до сих пор никого не было. «Это и к лучшему». Я прошествовал к дереву, которое мы не так давно срубили с Нерудой. К слову, его так и не убрали. Листья уже начали желтеть, совсем скоро они пожухнут. Я бросил взгляд на поврежденный ствол. Словно гигантским клинком срубили. Ровное зеркало радовало глаз. Остановившись рядом, я собрался с мыслями. «Это все, конечно, хорошо, но сегодня у нас работа с магией огня. Вот и посмотрим, что я могу предложить своему сокомандникуИтак, для начала владельцы пламени, как я понимаю, мало работают со своей силой. Их стихия не совсем пламя. Это лишь процесс. Игры с температурой — вот настоящее название их возможностей. Вопрос лишь в том, как этим управлять». Множество идей пронеслось в голове, но я быстро все отогнал. «Будем действовать, как и всегда, неторопливо, методично и целенаправленно». Взяв ветку в руку, я сразу же приступил к записям. «Для начала попробуем увеличить плотность конструкта. И вода, и ветер повели себя иначе, когда маг влиял на этот параметр. Если я верно понимаю, то пламя должно стать мощнее. Возможно, подобные данные помогут обойти защиту». Я записал обычную формулу. «Диаметр – десятка, плотность – минус 2. Давай начнем», – указал я на написанное своему временному ученику. Нарит нахмурился, но прикрыл глаза и начал концентрироваться. Раз. Огонь вспыхнул на его ладони. Два. Он разлетелся искрами. «Это еще что за приколы?» «Не понял». «Подожди», – засопел я, думая, какие правки внести. «Тян», — отвлек меня от раздумий сокомандник, — «не торопись. Возможно, я что-то сделал не так». Я посмотрел на товарища, который отошел чуть в сторону и попытался повторить конструкт. «Впервые владелец силы говорит мне, что он что-то напутал. Ни Грилетта, ни Неруда подобное никогда бы не сказали». Между тем, в 5 метрах от меня Нарит снова прикрыл глаза и начал формировать пламя. Его лис остался рядом со мной, усевшись на невысокую траву и помахивая хвостом. Наконец на его ладони начало формироваться пламя. «Ну же!» Мгновение, и оно рассыпалось на ленточки. Однако маг не сдавался и вновь попытался. Второй раз, третий, четвертый. Каждый раз происходило одно и то же. Магия начинала формироваться и распадалась. «Так дело не пойдет», – пробурчал про себя и присел над формулой. «Видимо, я где-то допустил ошибку. А что, если нужно увеличить данные? Сейчас, согласно записям, у нас есть шар, который я стараюсь сжать для увеличения пробивной силы. Но может ли так быть, что с ним нельзя изобразить подобный трюк?» «Хорошо», – пробурчал про себя и решил изменить подход. «Допустим, что проблема в форме. Попробуем сделать конус. Для меня это привычно и понятно. В таком случае диаметр от единицы до трех, длина – 2. Убавим плотность до минус единицы, мало ли, проблема в этом. Осталось только позвать Нарита и попросить его изобразить новый вариант. Оглянувшись, я заметил, что мой знакомый до сих пор играется с предыдущим конструктом. Однако результата он не добился. Вот на его ладони сформировался огненный шар. Макс стряхнул его и решил снова попробовать предыдущий расчет. Фиаско. Пламя вспыхнуло и распалось на ленточке. «Давай попробуем другой вариант», – позвал я товарища. Сапфир огня виновато посмотрел на меня и подошел ближе, а увидев новую формулу, потемнел лицом. «Пробуй», – указал на рисунок. Однако сокомандник не торопился выполнять поставленную задачу. Вместо этого он переступил с ноги на ногу. «Слушай, Тиан, тут такое дело. Я думаю, твой первый расчет верен, но проблема в ином». «Да, в чем же? Основа выбрана неверно, особенности стихии», — Нарит отвел взгляд, тяжело вздохнул и: «Причина во мне», — сознался парень, старательно не глядя в глаза. «Я не могу ничего создавать, кроме стандартного шара». Глава 18. Мы сидели с Наритом на срезанном стволе, пока парень исповедовался мне. Какая ирония, целый сапфир огня, и вот тебе незадача. Он не может представить заклинание в голове. Стандартный шар он делает на автомате, а вот, и правда, попробуй вообрази в мыслях мой рисунок. Этому довольно долго учиться еще с детства. Мой собеседник так и не постиг эту науку. Он думал, что, может быть, сейчас все получится, что я рассчитаю что-нибудь простое. Но, принц знает, уточнил устало. Да, сознался хмуро сокомандник. Мы с ним дружны уже более 10 лет. Теперь мне многое становится ясно. Особенно, почему сын короля бросил Нариту такие обидные слова, из-за которых маг огня взбеленился. Мой товарищ хочет не своему другу детства доказать, что тот не прав. Нет, он хочет это сделать для себя. Эгоистично, и что, я могу его понять. Ладно, спрыгнул я со ствола и отряхнул штаны, к которым налип всякий мусор. До боя с принцем еще есть время. Возможно, я что-нибудь придумаю. Правда, вскинулся маг огня, и в его глазах зажглась надежда. Не буду ничего обещать, покачал головой. Пока же попрошу тебя не тратить резерв, завтра схватка, просто отдохни. Нарит кивнул, а его лис снова оказался рядом и ткнулся мокрым носом в ногу. Погладив податливое животное, я улыбнулся магическому зверю и отправился к себе в комнату. Я не знаю, как обучают магов представлять заклинания в голове, но всегда имею возможность это выяснить у Гриллетта или Неруды. И сегодня вечером я обязательно это спрошу. Сейчас же, по плану, нужно поймать друзей задротов и запытать их по поводу артефакторики. Не зря же наш факультет так и назван, однако дойти до места жительства мне не удалось. Я заметил блондина и высокого парня из группы задротов, когда они входили в столовую. Это мой шанс. Свернув в помещение для аметистов, я почти сразу увидел знакомых. Как их там звали? Блондина, Каринт, а второго, которому не хватает очков для образа умника, Нарлан. Так вроде, недолго думая, присел к ним за стол. «Ребята», — начал я дружелюбно, — «можно к вам, Тиан?» — обрадовался белобрысый. «У меня к тебе есть вопрос». «Слушаю», — я сразу подобрался. «Скажи, у Неруды есть за что подержаться или она доска доской? Мы тут с ребятами». Я остановил словесный поток поднятой ладонью и сокрушенно покачал головой. «Нет, ему определенно нужно помыть рот с мылом, хотя бы для профилактики». «Мне нечего тебе ответить», — сообщил безразлично. «Мы с ней не близки». «Правда?» — выпятил нижнюю губу блондин. «А я слышал, что ты утащил ее с прогулки силой. Разве вы не отправились траха?» Еще раз подняв руку, я тормознул подобные высказывания. Всю жизнь я придерживался одного правила. Настоящие гусары о своих победах не рассказывают. Даже если бы у меня что-то произошло с черноволосой, я бы никогда. «У меня к вам дело». Подался я вперед и понизил голос. «Хочешь соблазнить Гриллетту?» Сразу же отозвался Каринт. За место ответа я покачал головой. «Кто о чем, овшивый? Расскажите мне про артефакты», — проговорил спокойно в ответ. «Как их делают? Где получить материалы? В каком месте находится мастерская?» Блондин тут же потерял к этой беседе всякий интерес. Он откинулся на спинку стула и начал бросать ленивые взгляды по сторонам. «Ты так и не сходил к мыслимагам?» — нахмурился Нарлан. «Тиан, это уже не смешно. Ты поможешь мне?» — надавил на парня. «Или тебе сложно?» «Хорошо», — отозвался товарищ. «Давай перекусим и пройдем к тебе в комнату». Когда мы с товарищем расположились в помещении, моя папа на кровати, а парень занял стул, я сразу приготовился слушать лекцию. Каринт сбежал после завтрака. Наверняка отправился покорять женские сердца, хотя с таким грязным языком, но зато личико у него что надо. Итак, собрался с мыслями мой собеседник. Начнем с азов. Что же такое артефакт? Он состоит из трех основных вещей. Я поерзал, записывая все данные на свой винчестер в голове. Любая поделка представляет из себя простые составляющие. Первая – основа. Ее делают из металла. Тонкости производства мой товарищ задрот не знал. Почему именно из него? На это я получил ответ. Магия разрушает основу со временем. Можно использовать мягкие металлы типа золота и серебра, но чаще всего они ломаются быстрее, чем более твердые сорта. Потому для артефактов принято использовать специальный сплав. Основа может представлять из себя все, что угодно. Шар, скипетр или клинок. Чаще всего, это короткий четырехгранный жезл. Почему именно столько сторон? Да потому что на каждую можно нанести расчет. Правда, если им часто пользоваться, то надолго поделки не хватит. Многие артефакторы зарабатывают на этом неплохие деньги. Улыбнулся парень. В городах-спутниках подобные вещи сносят с прилавков трапперы. Вот, снова это слово. Я его уже слышал, когда мы в прошлый раз разговаривали. Тряхнув головой, отогнал ненужные мысли. Сейчас важно разобраться в изготовлении. Между тем Нарлан продолжил лекцию. Вторым идет драгоценный камень. Его называют конденсатор. Почему именно так? Система работы артефакта довольно проста. Маг окрашивает эфир атрибутом и прогоняет его через основу, на которой изображена формула, после чего сила попадает в камень и преобразуется в конструкт. Первым изготовителем артефакта считают ученого Грана. Решил окунуться в историю мой учитель. Церковь Харса даже сделала его святым за это. Но, ходит упорный слух, что не он придумал использовать драгоценные камни, а его ученик. Сам же Гран просто присвоил чужие заслуги. Я пожал плечами. Мало я слышал подобных историй, да дофига. Чего далеко ходить? Был я как-то на встрече авторов, ходил за компанию со знакомой художницей. Разговоров о литературном рабстве было больше, чем тостов. А пьют писатели, я хочу сказать, совсем немало. Но вернемся к нашим поделкам. Итак, у нас есть основа, крепкий сплав произвольной формы. Есть конденсатор, драгоценный камень. Кстати, а не потому ли градации силы называются аметист, топаз и так далее? Уточнил я с интересом. Ходит и такой слух, кивнул Нарлан, но официального подтверждения ему нет. Сейчас парень вел себя, как настоящий наставник, выпрямился, говорил неспешно и вкладывал в каждое слово вес, и все же не хватает ему очков, ой и не хватает. В общем, третья составляющая артефакта, сама формула, ну или формулы. Максимум разрешено наносить на поделки не более 4 расчетов, и, если основа может разрушиться, то камень остается цел, иначе бы артефакты стоили баснословных денег. А так, металл пришел в негодность, забрал камень и идешь к мастеру. Благородные и высокородные этим не занимаются, так что артефакты в основном делают образованные простолюдины, получившие лицензии в академии. Этим они и живут. В этот момент я вспомнил слова Раня, который говорил, что за передачу знаний учебного заведения могут и казнить. Возможно, это связано не с общим уровнем образования, как я тогда думал. Меня даже посетила настойчивая мысль, что причина именно в артефакторах. А как еще контролировать рынок? Правильно, академия является монополистом, который готовит специалистов. Они же получают какую-нибудь бумажку на профпригодность. Уверен, правительства разных стран за этим строго следят. Вопрос даже не столько в том, что в противном случае будет много некачественного контрафакта, сколько в том, что с таких мастеров проще драть налоги. А есть какая-нибудь разница, как огранен камень? Пристал я к учителю. Он влияет на выход силы, а то я нашел где-нибудь залежи и давай клепать артефакты. Этого я не знаю. Отозвался парень, Покачав головой, мы получили только общие знания, такие тонкости лучше у Танитюраня. Понял, кивнул в ответ, после чего добавил, продолжай. Закончил свою лекцию Нарлан рассказом про то, что мастера часто прячут свои формулы. Я даже как-то об этом не подумал, но промышленный шпионаж никто не отменял. Естественно, очень известные специалисты еще и подписывают свои поделки. Хочешь такой же артефакт? Иди к нужному исполнителю. Нет, есть куча более мелких и непопулярных мастеров, но смогут ли они изготовить тот же расчет? Мой собеседник посмотрел в окно, где солнце уже почти добралось до зенита. «Давай перекусим, и я отведу тебя на склад», — заявил товарищ, «а потом покажу мастерскую. Там, правда, обычно нет никого». «Почему?» — удивился я. «Лично меня изготовление всяких побрякушек очень заинтересовали. Странно, что в мастерской не толпится народ. Там рабочих станков осталось пару штук». Поморщился Нарлан и добавил, обведя помещение ленивым взором. «Да и недорого они стоят. Кто этим занимается?» Сам покупает себе. Я почесал голову, задумавшись. Нужно будет покопаться в своей комнате. Наверняка, тут где-то есть заначка. Может, мне хватит на новый прибор для гравировки, или что там входит в комплектацию. А у тебя есть? Есть. Важно кивнул парень. А можешь мне на сегодня дать? Подался я вперед. Завтра верну. Не думаю, что поиски денег займут мало времени. Также мне непонятно, где купить, как, у кого. Это тоже проблема. Есть и еще один скользкий вопрос. Я не знаю цену деньгам и товарам. По-хорошему бы напрячь Гриллетту с этим, а не заниматься самому. А что, она командир нашей пятерки. Вот пусть и раскошеливается для общего блага. Я обратил все внимание на товарища, который в данный момент сидел и морщился, словно откусил лимон. Нет, Тиан, отозвался парень, я не дам тебе свой инструмент. Сходи в мастерскую сегодня и не мучайся. Хорошо. Хлопнул я по коленям и поднялся. Идем в столовую. Время не терпит. Я выложил 3 камня на стол. Следом на него же опустились 5 основ, которые притащил мой товарищ Задрот. Сразу после трапезы мы забежали на склад, который располагался в подвале учебного корпуса. А похож он был. Мне почему-то пришли на ум подвальные магазинчики, где за потертой стойкой стоял торговец. Обычно это была дородная тетка с 2 подбородками и прокуренным голосом. До витрины было всего пару метров, где толпились с 10 человек, а весь товар хранился в стеллажах на полках за спиной продавца. Так же было и тут, только управлял всем старичок с куцей серебряной бородкой и поблекшим взглядом серых глаз. Он ахал и охал каждый раз, когда выслушивал заказ, а после лез на стеллажи. Меня же обуяла ностальгия. Повеяло родными 90-ми. Правда, я тогда был еще совсем мальцом, но прекрасно помню подобные торговые точки. Все, рядом стоял Нарлан и нетерпеливо отстукивал пальцем, сложив руки в замок. Да, кивнул ему, благодарю. Дальше сам, кивнул на комнату парень и отправился по своим делам. Что ж, приступим к работе. Я воткнул руки в бока и оглядел пустую мастерскую. Находилась она в правой части, прямо под классом, где у нас проходили уроки. Передо мной сейчас раскинулись 3 ровных ряда рабочих столов. Каждый был для одного человека, и разделены они были деревянными стойками, на которых красовались различные инструменты. Какие-то резцы, лопатки, линза для приближения. Это не гравюр в привычном для меня понимании. Больше похоже на набор различных приспособлений для работы. Я подошел и взял один из подобных. К деревянной ручке был приделан железный двузубчатый хвостовик, немного загнутый в сторону. Интересно, как им вообще работать? Не думаю, что это может даже покорябать основу. Я прошелся по столам, изучая представленные вещи. Видимо, ими выбивают формулу. Тут были и инструменты, похожие на долото, какие-то гвозди, чью шапку разбили небольшими молоточками. Вот последних было на каждом столе по 5 штук, все различного размера, от мизерных до внушительных. Я взял самый большой, ни хрена себе, да таким убить можно. Выбрав самое приличное место, перетащил туда основы и камни. К слову, расписывались мы только за драгоценности. Металлу давали бесплатно, что намекало на один простой факт. Производство основ поставлено на поток, иначе бы из-за них требовали денег, а ведь они разрушаются со временем. С камнями тоже все не так просто. Старик, который заведует складом, предупредил, что если я разрушу хоть один, то мои родители будут обязаны выплатить его стоимость. Когда я уточнил, сколько же драгоценностей стоят, мужик округлил глаза и заявил, что побольше, чем мое обучение на факультете. Уверен, он меня просто стращает. Но с камнями все и так ясно. Они не расходники, а основа любого артефакта. Можно выкинуть металл и использовать камень снова. Так, а что мне, собственно, делать? По-хорошему стоит переговорить с ребятами на совещании и узнать, какие вещи им приготовить. Сейчас же я решил попробовать изобразить хоть одну формулу на металле. Для пробы пера, так сказать, третья арена станет следующим полем боя. Учительским тоном произнесла Грилетта, вышагивая вокруг стола. Я же глянул на искусно сделанный макет. Все, как и запомнил. Две крепости без задних стен и окопы, которые испещрили место действия. Интересно, какую же стратегию герцогиня выберет на этот раз? Поступим мы так, продолжала девушка, указав на одно из строений. Дакон и Нарид займут здесь место и будут атаковать врага простыми заклинаниями, чтобы они и носа не казали из-за стен. Парни кивнули. В это время, продолжала Грилетта строго, мы втроем отправимся на штурм. Для этого мы используем эти канавы. Чтобы нас не обнаружили, нам нужна беспрерывная атака. Тиан и Нира, запоминайте маршрут. Сначала мы упадем вот здесь, рядом с крепостью, потом переползем вот сюда, и в конце концов вылезем прямо под стенами. Мы снова все кивнули. А что тут непонятного? Просто и доступно. Очень напоминает мне молодости Анриал в режиме «Притащи флаг». Тиан, вперила в меня голубые глаза высокородная. Твоя задача та же самая. Защита нас от шальных заклинаний. Ты справишься? Почему нет? Пожал плечами в ответ. Тогда на сегодня все. Хлопнула по столу девушка и обвела присутствующих прокурорским взглядом. Ваша цель сегодня – хорошо выспаться и завтра быть готовыми. Мы все дружно кивнули. После чего поднялись и отправились по своим комнатам. Перед встречей я хотел поговорить с девушками насчет артефактов, но оказалось, что происхождение не позволяет ими пользоваться. Неруда пустилась в длительное объяснение, что в их среде артефакты считаются чем-то противным, а тот, кто ими пользуется, теряет репутацию. На простолюдинов, которые таскают с собой жезлы, никто не обращает внимания. Причина проста, они не имеют должного образования, а вот знать. В это время все сидели за столом и кивали, все, кроме Нарита, который прятал взгляд под столом. Благо, ему завтра не нужны сложные конструкты, но, по мне, так на будущее этот вариант ему очень пригодится. В общем, все мои планы по изготовлению супероружия себя не оправдали. Расстроился ли я? Очень. В моей голове уже крутились картинки, как с помощью артефактов мы сносим противников. Собственно, до боя с принцем еще есть время. Когда мы спустились, я попрощался с ребятами и отправился в мастерскую за основами для артефактов. Камни я с собой положил, но металл убрать не стал. Теперь же можно было его оттуда забрать, так что нам нужно было в разные места. Не прошло и получаса, как я все это добро начал сгружать в комнате. Мне было обидно, что команда отказалась от моих услуг. Видимо, мне и правда придется быть бронежилетом на ножках. И эта мысль сильно била по самолюбию. Однако скучать мне не дали. Не прошло и 5 минут с моего визита, как раздался стук в дверь. «Добрый вечер, Тиан», произнесла Дола, стоило мне открыть проход, после чего скромно добавила, отведя взгляд в сторону. «Я зайду», посторонившись, пропустил девушку. Гостья вошла осторожно. Складывалось ощущение, что она боялась притаившихся внутри бандитов. И тут она скинула одним движением плащ, в котором была. Думаю, она так давала возможность насладиться своим внешним видом. Осмотреть было на что. Сегодня она подобрала бледно-персиковое платье с открытыми плечами, даже почти белое. Я бросил взгляд на оголенные колени. Юбка была срезана наискось, но это было сделано специально, видно по редким ниткам, которые неаккуратно свисали. Даже прическу Дола сегодня сделала. Вместо обычных каштановых волос, что привычно свисали по сторонам, ей собрали все на макушке. В данный момент можно было увидеть ее светлую шею и небольшую золотую цепочку на ней. Я втянул ноздрями воздух. Какой-то очень знакомый запах, такой приятный и ненавязчивый. Кажется, так пахло мыло от известного бренда. Интересно, что это за цветок? Ухмыльнувшись, я понял одно. Как ни крути, а складывается ощущение, что моя сокурсница пришла меня соблазнять. Мы же планировали погулять вместе. Разве нет? Мне... произнесла негромко девушка и затихла, после чего добавила, «Я так оделась для тебя, не хочу, чтобы кто-то еще меня видел». Между тем Дола дошла до кровати и, развернувшись, уселась на нее, заставив юбку на мгновение закружиться. «Присядешь?» — похлопала узкой ладонью каштанова лосая, отведя в сторону взор. «Делать нечего, я прикрыл дверь и отправился к чаровнице, которая смотрела куда угодно, только упорно не на меня. Как прошло совещание?» — уточнил негромко. «А у вас? Нормально». Пожал плечами в ответ и добавил, хмыкнув. «Нам рассказали, как мы будем вас завтра побеждать, Тиан». Вдруг повернулась ко мне Дола, и запах мыла тараном ударил в ноздри. «Ты хочешь быть вместе со мной?» Холодная ладонь гости поднялась и скользнула по моей щеке, а в глазах появилось какое-то мечтательное выражение. «И что я для этого должен сделать? Давай начнем с доверия», — почти прошептала визитерша, обдавая меня жарким шепотом. «Я расскажу тебе нашу стратегию на завтра, а ты – вашу. Это станет нашей небольшой тайной. Ты согласен? Почему бы и нет?» – отозвался я шепотом. «А после боя?» «Да», – выдохнула Дола, и начала что-то искать своими глазами на моем лице. «Завтра мы больше не будем из вражеских команд и сможем быть вместе. Но я должна быть уверена, что ты меня не обманешь». Этот странный знакомый запах уже не просто был тараном, он буквально заполнил всю комнату. «Блин, да что же это за цветок? Я начну», — продолжила гостья. «Я стоял у арены и ждал начала боя. Вчера мы мило побеседовали с каштановолосой. Правда, она сказала, что Руниар решил отсиживать в крепости и беречь силы для контратаки. Я же без утайки выложил план Грилетты. Наконец объявили начало схватки, и наша команда ломанулась на третью арену. Не прошло и половины минуты, как мы заняли крепость». Герцогиня повернулась и обвела всех строгим взглядом. «Все помнят план?» — уточнила высокородная. Команда ответила уверенными кивками. «Тогда начало было Грилетта. Всем стоять!» — перебил я командира, после чего достал из мантии два припасенных заранее шара. Глава 19. «Что ты сделал?» — восклицательные и вопросительные знаки, — возмутилась Грилетта. «Мерзавец! Да как ты только посмел играть с ее чувствами? Это подло!» — окатила меня своим высокомерием Неруда. Да и парни покачали головами, услышав небольшую предысторию событий. Команда окружила меня, и все смотрели с осуждением, а герцогиня еще и с возмущением. «Хорошо», — поднял руки в знаке «сдаюсь». «Командир, зная свой же план, что бы ты сделала? Сидела за стенами замка или напала бы на крепость?» «Очевидно», — отмахнулась блондинка. «Устроила бы охоту на охотников, засаду на пути. Там есть пара опасных поворотов, где можно спрятаться. Вы бы потащили всю команду?» «Конечно. Сразу после уничтожения передового отряда можно сокрушить оборону. В этом случае понадобится скорость». «Отлично», — кивнул собеседнице. «Где самое очевидное место для засады?» «К чему ты клонишь, Тиан?» — нахмурилась герцогиня. «Я же бросил шары двум магам. Один — на Риту, другой — Неруде. Они оба посмотрели на меня с вопросом. Когда я скажу, наполните их маной». После чего повернулся к командиру. «Покажи мне это место». Грилетта покачала головой и окатила меня морозом своих глаз. «Ты сейчас предлагаешь самоубийство», — припечатала меня девушка, резанув по ушам холодом. «Лишаешь команду двух магов и себя. Это даже хуже предательства. А если я окажусь прав, тогда что, Тиан?» — подал свой голос подданный герцогине, возмущенно тряхнув волосами. «Слушайся Грилетту. Ее с детства воспитывали принимать верные и эффективные решения. А вот Неруда и Нарит промолчали, с ожиданием глядя на блондинку. Я тоже на нее смотрел и ждал ответа на свой вопрос». «Хорошо», — кивнула высокородная. «Как командир, я несу за тебя полную ответственность. И твое предательство на моей совести. А значит, поддержать твой план, который, скорее всего, не удастся, и отдать победу другой команде, мой долг. Наполните артефакты». «Сколько?» — быстро уточнила черноволосая. «Весь резерв», — выдал я и повернулся к блондинке. «Где?» Однако командир не поняла моей настойчивости и одарила удивленным взором. «Где место?» — воскликнул я и добавил нетерпеливо. «Время, Грилетта». Герцогиня посмотрела на мои поделки и все поняла, после чего перевела взгляд на поле и указала на центр. «Вот там есть два очень неприятных места», — заявила высокородная. «Выдвигайтесь. Мы с Даконом останемся здесь и посмотрим издалека». Все кивнули. Я же указал ребятам на спуск и первым ломанулся туда. Даже поймая я пару конструктов на мантию, то это меня не выбьет из боя. А Нарит и Неруда пока вливают ману. Сколько они еще будут это делать? За пару минут мы почти пробежали первый окоп на корточках и перебрались во второй, где и были места для засады. Я оглянулся и заметил, что маги закончили заполнять артефакты. «Дай мне свой», — протянул руку к черноволосой, и шар перекочевал ко мне в ладонь. Мы прошли еще немного, после чего я размахнулся и бросил этот шар туда, где канава извивалась. Артефакт упал, но ничего не произошло. Я же прислонился к стенке и начал ждать. Мой взгляд перекочевал к магу огня. «Вы одновременно заполнили их, я чуть быстрее», — сознался Нарит. «А что, это важно?» «Нет, просто мне нужно знать, с какого момента вести отсчет». «Что?» — удивилась Неруда. «Ты выставил отсрочку по времени?» Отвечать я не стал, а забрал второй шар и вложил в свою мантию. «Когда защита накроет это место», — проговорил негромко, — «отойдите подальше». «Мало ли, что ты там за конструкты вписал?» — удивился парень. Я снова не удостоил ребят ответом, ведь в данный момент ждал, когда подействует первая поделка. Время. Так, выбрался я из окопа и смело зашагал вперед, после чего бросил ребятам. «Я пошел, ждите». Однако я ошибся в расчетах, сказалось ли волнение или напряжение. Спустившись в соседний окоп, пришлось ждать еще пару минут. И вот, наконец, полупрозрачный купол накрыл место, которое отметила Грилетта. «Выходите, вам эту защиту не пробить», — крикнул громко, поднимаясь во весь рост. Но никто мне не ответил. «Неужели мы ошиблись? А если они выбрали другую тактику? Ну же», — поторопил соперников. Внезапно я заметил, что начал кусать губы. А если Дола не собиралась предавать, а и правда искала отношений, тогда я подлец, каких поискать. Правда, в таком случае нас ждет проигрыш. От поражения нас уже ничего не спасет, а если, собственно, проорал я, сидите спокойно, мы все вместе скоро сгинем, так что можете не отвечать мне. Томительно потянулись секунды. Сработает ли моя провокация, захотят ли они выяснить подробности, а ведь мне еще нужно дождаться, когда запустится второй артефакт. Может, нужно было молчать и просто ждать? Не еет. Есть одна вещь, которую я обязан выяснить. Оглядевшись по сторонам, я тяжело выдохнул. Неужели ошибся? С чего ты решил, будто мы погибнем? Раздался насмешливый голос, и ребята показались из-за поворота, поднявшись во весь рост. Да, как я и думал, сам Руниар, его две шестерки, еще один парень со светлыми волосами и колючим взором темных глаз. За спинами команды пряталась Идола. Все просто, ухмыльнулся команде противника. Вы попались в ловушку. Как там сказала Грилетта, охота за охотниками. И сейчас стало ясно, что дичь здесь, вы пятеро. Однако бывший соперник по дуэли не разделял моей уверенности в победе. Тиан, широко улыбнулся командир другой команды. Я знаю, ты блефуешь. Так и скажи, что герцогиня и ее прихлебатели заняли места вокруг и ждут, когда защита падет, а она развеется очень скоро. Безусловно, отозвался я. Думаю, еще чуть-чуть, и щит ветра ослабнет настолько, что просто исчезнет. Поговорим, пока есть время. После этих слов вперед выбралась Дола, растолкав товарищей. Как ты мог? Зло выпалила она. Я тебе доверяла, а ты? Доверие? Ухмыльнулся я. Как же тогда вы здесь оказались? О, дай угадаю, тебя заставили. Все, как и в прошлый раз, не смей ее оскорблять. Вперед вышел Руниар и загородил каштановолосую правым плечом. Это я решил изменить план перед схваткой. Как удачно у тебя это вышло. Ц-ц-ц, я залил сарказмом весь воздух под куполом. Будто в голову Грилетты заглянул. Поразительная догадливость. Тиан, вперед вновь вылезла Дола. Ты не прав. Думаю, это так, а все произошедшие... «Случайное стечение обстоятельств», — кивнул я присутствующим с задумчивым видом, а после добавил, «наверное, твой сокомандник делал для тебя феромон тоже не для меня, так просто сложилось, ну, или что он там выращивал». Герцогиня была права, злой взгляд каштановолосый ожег меня, больше в нем не было ни капли доброты и интереса, только злая насмешка улыбалась мне из глубины двух озер. «Ясно, Грилетта тебя предупредила», — ухмыльнулась моя сокурсница. «Она опасный противник, она», — отозвался я весело, — «наверное, но разве ты не хитрее нее, а чем ты?» — нахмурилась девушка. «Еще не поняла», — округлил я глаза в удивлении. «Разве та сценка, когда я был вынужден вступиться и вызвать твоего дружка на дуэль, не подстроена тобой? Я думал, что больше нет смысла этого скрывать и пора смело заявить, что ты очень искусна в интригах. Переиграть всех, я поражен. Я прекрасно помню, что Руниар ударил девушку, а Тианар вызвал его на бой ради дамы. Я же оказался здесь во время схватки. Между тем, Дола смотрела на меня некоторое время, не меняя выражения лица, а после широко улыбнулась и выпрямилась. Как ты догадался? Честно говоря, только недавно дошло. Я сокрушенно покачал головой. «Прости, я не обладаю таким проницательным умом». «В какой именно момент?» Улыбнувшись, я понял одно. Лор начался до моего появления. Это тоже обязательное событие, которое должно было случиться. Пока выходит так, что я четко иду по сюжету разрабов. Если моя теория верна, скоро появится зло и зло, которое мне и предстоит победить, потому что я давак. Тьфу ты, не туда. Я просто сложил 2 и 2. Сознался девушке. Твое предложение о встречах, феромон, и вчерашняя просьба об искренности. Сюда же хорошо подходит и дуэль, где я твоему любовнику подрихтовал физиономию. Жаль, ее быстро подлечили. Как ты смеешь, ублюдок, выпалил Руниар, но был остановлен поднятой рукой каштановолосый. Невольно ухмыльнувшись, я понял, кто здесь настоящий командир. Но главное я для себя узнал. Кто-то слил доли информацию о нашем договоре с Гриллиттой почти сразу. Кольцо вокруг стукача сжимается, и я уверен, что мы его вычислим в самое ближайшее время. «Знаешь», — произнес я спокойно, — «в природе есть такая интересная рыбка. Она прилипает к сильному хищнику. Паразит питается вместе с хищником, а та опасная тварь ее возит на большие расстояния. К чему я это? Владей ты атрибутом, то она бы стала твоим магическим зверем. И хотя я ни разу не видел жителей океанов в качестве фамильеров, мне хотелось донести свою мысль максимально доступно. Сначала хвалишь, теперь оскорбляешь». Улыбнулась Дола. «Какой странный, но я должна тебя поблагодарить. Этот купол говорит только об одном. Ваш сапфир воздуха пуст». Я поморщился. «Странно, что второй артефакт до сих пор не начал действовать. Что-то я сегодня неправильно отсчитываю время. Это плохо. Что ты рожи корчишь, урод?» Выпалил Руниар. «Сейчас мы тебя выбьем и пойдем за остальными. Нас 5, а их 4. Не так быстро». Остановил я всех поднятой ладонью и засунул руку в карман, где томился шар. «Сука, что ж такое? Начинай уже работать. Я еще не рассказал вам, почему вы уже проиграли. Куда торопитесь? Ха». Командир противников вызвал огненный шар на своей руке. «Нам это не интересно. Я же выхватил артефакт и, не раздумывая, кинул его под ноги 5. «Что это?» – удивилась Дола. Именно в этот момент из него толчками начал вытекать жидкий огонь, словно ручеек, пробившийся из земли. «Фух, наконец-то!» – честно говоря, сознался я, широко улыбнувшись. «Пусты 2 мага. Нарит тоже истратил всю ману. Маг растений наколдовал какой-то листок, который укрыл артефакт, но было уже слишком поздно. Пламя вырвалось из устройства и начало заполнять все вокруг. Даже поставь они защиту, их уже это не спасет. А если кто-то выживет, их добьет Гриллитта». Я прикрыл лицо 2 руками крест на крест, потому что вокруг разворачивался настоящий огненный шторм. Сила целого сапфира, да в замкнутом пространстве. Самая яростная стихия разливалась вокруг морем, и пламя бы потухло, но шар отдавал и отдавал силу. Не прошло и пары секунд, как меня накрыл защитный купол мантии. Надеюсь, его не пробьет мой конструкт. Благо, что внутри был воздух. Хорошо, что артефакторы, создавшие защиту, учли подобный исход, а то бы я либо сгорел здесь, либо задохнулся заживо. Присев на землю, я устало выдохнул. Все было на грани срыва. Одна ошибка, и нас бы ждал сокрушительный проигрыш. Прошло около 10 минут, прежде чем с меня сняли купол. 2 взрослых магов быстро осмотрели мантию и сразу отправили к лекарям. На всякий случай. Пожав плечами, я понял, что остальные уже ушли. Значит, меня освободили последним. Сами целители располагались около трибун, потому я туда и отправился. Правда, у меня оставался один простой вопрос. Кто победил? Однако дойти до них я не успел. Меня перехватила Гриллитта около нашей крепости и буквально прижала к стенке, окатив холодом своих глаз. «Как вернемся», — заявила герцогиня, — «сразу идешь в мою комнату. Нам нужно поговорить». «Хорошо», — отозвался устало и добавил, спохватившись. «А кто победил-то в итоге?» «Ты», — жестко бросила девушка и быстрым шагом отправилась прочь. «Таким образом, сейчас все идут отдыхать», — закончила итоговое совещание Гриллитта. «Тиан, задержись». Нарит бросил на меня виноватый взгляд, в котором была поддержка, и со своим ярко-красным лисом отправился прочь. Дакон последовал за ним. Однако Неруда отказалась покидать комнату, тряхнув черными волосами. Герцогиня бросила взгляд на свою подругу. Они некоторое время смотрели друг другу в глаза, после чего блондинка кивнула на выход. Черноволосая скорчилась, но послушно поднялась и отправилась за остальными. «Стоп, это была телепатия, она существует, рассказывай», — припечатала меня холодом высокородная. «Все сначала, ну-у-у», — протянул я и добавил, развеселившись. «Говорят, сначала было слово, Тиан», — возмутилась Грилетта. «Ладно-ладно», — улыбнулся я и продолжил неторопливо, — «сразу сообщу важное. Дола призналась в том, что знала о плане, который ты мне поручила, темный», — прошипела герцогиня. «Значит, предатель уже давно в моем окружении. Плохая новость в том, что это мог быть и я сам, но забыл об этом». Блондинка ничего не ответила, только начала ходить вокруг стола, глядя перед собой невидящим взором. Наверняка ей так лучше думается. Кто знал о том плане? Решил я подать голос и напомнить о своем присутствии. «Неруда, Дакон, ты и я», — перечислила всех собеседница и вернулась на свое место, присев за стол. «Кто может желать мне проигрыша? Пфф, да кто угодно». Между нами возникло молчание. Я же сидел, сложив руки, и вспоминал вчерашнюю ночь. Было весело, когда я побежал в мастерскую делать артефакты. Но интереснее всего было вспоминать, как я поднял нашего всезнайку задрота и буквально запытал его на тему длительности защиты от количества маны и диаметра основания. Нарлан божился, что на 5 минут ее точно хватит, если сапфир вольет весь свой резерв. Отсрочку ему я дал такую же, а вот со вторым пришлось повозиться. Там я выставил дополнительно 180 секунд отсрочки. Но даже так вышло, что он начал действовать чуть позже. Вроде бы, формула же была довольно простой. Огненный шар диаметром с основания защиты. Правда, сработал он немного неверно. Ладно, с этим разберемся потом. Все, Тиан, раздался непривычно насмешливый голос Грилетты, вырывая меня из дум. Теперь можешь идти к мыслимагам. Угу, бросил в ответ, поморщившись. Что-то мне к ним совсем не хочется. Не открыть бы ветку квестов с арестом и последующим побегом из-за стенков. А то будет как в древних космических рейнджерах. Качайся, тренируй таракана и читай книги в библиотеке. Не хочешь? Откинулась на спинку герцогиня. Тогда всегда носи ту брошь, что я тебе подарила. Брошь, я совсем и забыл о ней. Она давно уже просто валяется на столе. А что с ней? Ао, утопила меня в сарказме блондинка. Артефактор не узнал артефакт. Нужно будет сообщить на твой факультет. Какое упущение с их стороны. Возмутительно. А если серьезно? Нахмурился я. Что ж, Нитян, продолжала измываться герцогиня, скрестив длинные пальцы перед собой. Я поведаю тебе сию тайну. Давным-давно один очень умелый артефактор создал настоящий шедевр. Защиту от мыслимагов. В наше время такие есть у всех высокородных и у некоторых благородных. Поверь мне, стоят они довольно дорого. И работают без маны. Удивился я. Не совсем. Покачала головой девушка и распустила руки, убрав их на подлокотники. У них очень длительный срок действия. Заряжать нужно раз в месяц. У кого? Подался я вперед, понимая, что это мое спасение. Иногда ты меня поражаешь. Изящно взмахнула правой рукой Грилетта. То ты создаешь удивительные заклинания, то разгадываешь сложные загадки, но иногда серьезно ошибаешься. Например, только что ты подтвердил, что ты не Тианар. Я откинулся на спинку и засопел. Это все была проверка, детский сад, честное слово. Какая разница, кто я такой? Если приношу пользу, то таких вопросов даже возникать не должно. Ладно-ладно, благосклонно произнесла девушка, чувствуя, что заняла лидирующую позицию в диалоге. Не злись, можешь прийти ко мне в любой момент, и я все сама сделаю. Ты же видел на той брошке синий камень, я могу идти. Я решил покинуть столь неприятное общество, и потому уперся в подлокотники ладонями, собираясь воздеть себя на ноги. Конечно, холодно улыбнулась герцогиня. Я уже встал и даже успел пересечь половину комнаты, как в спину меня догнал серьезный голос Грилетты. Тиан, что ты решил с принцем? Тебе рассказать нашу стратегию? Остановившись, я понял, что мои губы невольно растянула широкая улыбка. Ох, я сейчас и отыграюсь. Глава 20. Я вернулся на свое место и посмотрел на Грилетту, которая прямо сейчас собрала пальцы в замок и сложила их на столешнице. Опа, а она напряжена сверх меры. Неужели битва с принцем ее так волнует? У тебя готова стратегия? Произнес негромко. Уже, я видел арену. Произнесла серьезно герцогиня. Этого мне достаточно. Ао, протянул я глубокомысленно, после чего добавил. Пусть Гинт принесет чего на стол, не хочу говорить на сухую. Откинувшись, я продолжил ждать, пока блондинка позвонит в колокольчик, выдаст указание и продолжит все внимание концентрировать на мне. Совсем скоро явился седой слуга. Он выставил два бокала, открытую бутылку вина и тонко нарезанный сыр. Я ухмыльнулся, взяв кусочек пальцами. «Меда не хватает», — вспомнил я популярный способ закуски у себя. «Принеси», — скомандовала Грилетта. Гинт поклонился и испарился. Пришлось подождать еще минут 10, и вот мы остались наедине. Я пригубил вино. Кислятина, как и всегда. Правда, соленый сыр со сладким медом помог мне примириться с этим. Я смотрю, чай ты побоялась на стол накрыть, Тиан, возмутилась собеседница. Это уже даже не смешно. Я улыбнулся в ответ и пригубил вино. Кому как, а во, удивилась высокородная. Это и правда очень вкусно. Кто тебе рассказал о такой закуске? Не суть важна. Покачал головой, после чего добавил. Так что там со стратегией? Герцогиня с удивлением смотрела на сыр в своих руках, но все же оторвалась от нового лакомства и принялась рассказывать. В этот раз мы разделимся иначе. Неруда пойдет с Даконом. Воздух и вода, тогда как сама Грилетта составит компанию Нариту. Моя же задача – защищать вторую команду, приняв на себя первые удары. Хммммм. По замыслу моей собеседницы, обе группы зайдут с двух сторон арены и зажмут противников в клещи. Какая-то простая стратегия. Не находишь? Выдал я по итогу. Раньше ты была изобретательней. К чему ты клонишь? Что я схалтурила? Нахмурилась девушка. Мы же вместе видели арену. Там негде прятаться. А на стороне противников непреодолимая сила. Нам с ними и так не справиться. Я же покачал головой на эти слова. Я не согласен. Заявил спокойно. Придумывай другую стратегию. Это мне не нравится. А во. Вскинулась герцогиня, и ее глаза начали метать молнии. Тиан, ты хоть понимаешь, чего требуешь от своего командира? Надеюсь, ты помнишь, что у них в команде три владельца пламени и один из них алмаз огня, а еще есть маг молний. Я остановлю огонь, отмахнулся легкомысленно, не дам им колдовать, это несложно. Прямо сейчас могу набросать пару формул для тебя и Неруды, а вот молния, я что-нибудь придумаю и с ней. Лучше дай команде хорошую добротную стратегию, не знаю, диверсии там, ловушки, нужна помощь, просто поставь мне задачу, и я рассчитаю для тебя все нужные конструкты. Грилетта откинулась на спинку и вновь скрестила пальцы между собой. Это твой ответ, ты решил сражаться с Нарвимуром? Сражаться? Ха, я широко улыбнулся, не знаю, как ты, но я планирую победить. Зачем тебе это? Сузила глаза герцогиня. Я же уже дала тебе действенный вариант защитить себя. Он не сработает. Покачал я головой. Вокруг принца и так крутится куча прилипал. А еще есть предатель, который в любом случае передаст твою стратегию. Так опереди его. Хищно улыбнулась блондинка. Я пойду другим путем. Заявил устало и пригубил вина. После чего добавил. Пусть моя ценность в глазах сына короля вырастет за счет знаний, которые я покажу. Нас обоих окружило молчание. Не знаю, о чем думала Грилетта, а лично я пил вино и сокрушался, что оно кислое. Как-то не привык я к такому напитку. Две победы, внезапно произнесла девушка, потянувшись за бокалом. И обе на твоей совести. Я лишь приподнял бровь в удивлении. Это-то тут при чем? Никогда бы не подумала, что обычный артефактор сделает нечто подобное. Отвечать я не стал, только еще раз окунул сыр в мед, да вновь пригубил вина. Теперь ты предлагаешь мне победу в третий раз. Закончила девушка, после чего добавила негромко. Какова же будет цена за это? Что ты затребуешь в итоге? До победы нам еще очень далеко. Покачал я головой. Мне еще нужно решить вопрос с Наритом, прописать все формулы для боя, приготовить несколько вариантов защиты и найти способ сражаться с магом молний. А он должен быть. Нужно придумать диэлектрик и заизолировать соперника так, чтобы нейтрализовать владельца подобной силы. Это нужно нам и сейчас, и на будущее. Ведь если мы победим, то выйдем из группы. А значит, впереди нас ждет турнир на вылет. Но до него пройдет жесткий бой с принцем и его командой. Правда, настоящая проблема не там. Она в предателе, которого мы до сих пор не нашли. Что бы мы ни придумали, что бы ни создали, противник обо всем узнает. Конечно, вариант смены стратегии перед боем тоже неплох, но это авантюра, которая может стоить очень дорого. Я махом допил вино и встал. Благодарю за угощение. Я к себе, развернувшись, отправился к двери. Коснувшись ручки, хотел уже было потянуть ее на себя, когда в спину ударил негромкий и непривычно теплый голос. «Тиан, я остановился», а после оглянулся. Девушка встала, но молчала. Я видел некую борьбу на ее лице. «Нет, ничего», — наконец глухо произнесла Грилетта. Хмыкнув, я просто покинул комнату. Гинт проводил меня поклоном. Уже выйдя на улицу и двигаясь к мужскому общежитию, я думал о следующем сопернике. Его хочет победить и Грилетта, у нее свои мотивы, и Нарит, чтобы доказать другу детства, что он чего-то стоит. Есть интересы у меня. Правда, он не связан с просьбой о защите. Когда я попал в комнату и завалился на свою кровать, прикрыв предплечьем глаза, я понял одну важную вещь. Мне нравится эта симуляция. Глупо, конечно, влюбляться в игры, но она дает мне возможность использовать свои знания, которые раньше лежали мертвым грузом. Когда турнир закончится и мы продолжим обучение, уверен, я найду применение и своим математическим залежам. Не зря же я 4 года протирал стулья в классах по вышке и матану. Конечно, вопрос с покровителем тоже важен. Не хочется попасть к ректору и выложить все данные из своей головы. Лучше я их подороже продам. А для этого, думая обо всем этом, незаметно для себя я уснул. После завтрака я сразу отправился в мастерскую, прихватив с собой артефакты и оставшиеся основы с камнем. Усевшись за стол, которым пользовался в прошлый раз, принялся выковыривать самоцветы. Итак, сегодня наша задача проста – сделать оружие для Нарита. А еще одно я хочу передать Дакону. Скорее всего, Грилетта не поведала ему формулу пули воды. Как я погляжу, она ей тоже не пользуется. Это мы с ней обговорим при следующей встрече, а пока я приступил к двум украшениям. В один я зашью тот же конструкт, что демонстрировала Грилетта, но с пониженным количеством данных, а вот во второй тот самый, который я уже прописывал для нашего сапфира огня, но с добавлением скорости. Прошло не меньше пары часов, прежде чем я закончил с ними. Сначала формировал основу, после выбивал формулу, следом прятал ее под слоем металла, на который нанес другой расчет, но не замкнул контур, чтобы она была нерабочей. Я не забыл слова про промышленный шпионаж. Лучше не рисковать лишний раз. Закончил все инкрустации. На этом откинулся на спинку и устало смахнул со лба пот. Оглядевшись, заметил, что еще пара ребят что-то делали в углу. Хрен с ними. Третий же камень станет основой для моего личного артефакта. Грилетта, говоря про брошь, подкинула мне одну интересную идею, и я хочу ее реализовать. Да, я не владею силой, но у меня есть целых 4 сокомандника, у которых она есть. Почему бы этим не воспользоваться? А не сработает. Не так уж это и важно. Вот ты где? Раздался за спиной знакомый голос. Обернувшись, я вскочил и поклонился Грилетте. Сегодня она нарядила себя в бледно-персиковое длинное платье. Смотрелось довольно освежающе и по-летнему. Но больше всего меня удивило, что цвет сочетался с ее льдисто-голубыми глазами. «Госпожа», — выдал я почтительно, — «как бы мы лично с ней не общались, да даже внутри команды, когда видят и слышат остальные, лучше вести себя, как положено». Что за начало было девушка, но осеклась, заметив 2 ребят в углу комнаты, которые сейчас ломали о нее свои глаза. «Ясно, нам нужно поговорить. Что это такое, кстати?» «Это», — проследил я за взглядом герцогини, и оказалось, что она смотрела на мои поделки. Один для Дакона, другой для Нарита и еще один для меня. «Для тебя», — удивилась девушка и подошла, чтобы взять в руку длинный цилиндр с красным камнем в навершии. «Что ты еще придумал? Не суть важна». Отобрал я у нее изделие и распихал все по карманам, оставив неиспользованный металл на столе. «Пойдем, расскажешь, зачем пришла. Вот и слетела с тебя маска манерности». Зло улыбнулась высокородная. Ненадолго же ее хватило. «Пошли уже». Мы молча покинули и помещение, и здание, а после отправились на тренировочную площадку. «Чего ты хотела узнать?» – спросил я раздраженно, так как у нас почти нет времени на подготовку. «Нужны формулы, что ты придумал для магов огня», – спокойно произнесла герцогиня, двигаясь рядом. «Я должна понимать, на что уйдут силы в случае чего». Вскоре мы оказались на привычном нам месте. Народищу тут было. «У-у-у, все готовятся к следующим схваткам». Блондинка оглядела небольшие группки, разбросанные вокруг, и встала за моей спиной, словно закрывая от чужого внимания. «Итак, приступим». Я отломал ветку и принялся чертить основу. «Подойдет стандартный треугольник. Фраза-ключ, поток силы к вершине, А теперь основные данные. Арены не такие, чтобы большие. Где-то 30 метров на 50, может, 60. Но это частности. Значит, максимальная площадь их равна 1500. Думаю, нам хватит и 900 в параметре. Чтобы конструкт не стал плоскостью, мы добавим высоту в пару метров, максимальный рост человека. И последнее, плотность. Пусть будет 10. Это бы еще стоило немного изучить, но... Думаю, этого хватит. Таким образом заклинание выйдет очень затратным, но его эффект. Три мага огня не смогут воспользоваться своим атрибутом некоторое время. Размен 1:3, неплохой расклад, это для Неруды. Ткнул я палкой в формулу. Грилетта рядом смотрела на данные и молчала. Минута, другая. Я не понимаю, как это поможет против огня. Честно призналась высокородная. Поясни, если можешь. Встав, я почти навис над девушкой, которая вновь начала смотреть на меня снизу вверх, чуть запрокинув голову. Потому я сделал один шаг назад, увеличивая дистанцию. Огонь – это процесс. Начал я свою лекцию. Но у него есть условия. Одно из них – количество воздуха. В местах, где он сильно разряжен, пламя не горит. Например, на вершине горы сложно разжечь костер. Я замолчал, глядя на блондинку, которая неотрывно смотрела на формулу. Конечно, есть варианты, когда и в таком воздухе может гореть огонь, но недолго и тускло.